ваше преосвященство, вам опять не здоровится? Увы, мой добрый Фабио, здешний климат не для меня. Скорей бы уж обратно в Италию. Так что же вас здесь удерживает? Поручение его святейшества Пия V вы выполнили? Короля посетили? Скорбь по поводу смерти его злосчастного сына Дона Карлоса выразили? Справедливо. Но я так и не смог толком объясниться с королем о том, что касается веры и ересей. Этот грозный монарх, видимо, решил посмеяться надо мной. Вообрази, посреди нашей беседы он вдруг перешел с латыни на испанский. Конечно, он видел во мне не кардинала Джулио Аквавива и Арагон, посланца папы, а всего лишь 22-летнего юнца, недостойного уважения. И вместо того, чтобы уехать, вы намерены заняться испанским языком? Я покину эту страну, когда меня позовут. А пока не терять же время зря. И потом не исключено, что король захочет еще раз дать мне аудиенцию. Тут-то я и удивлю его 2-3 испанскими цитатами. Ну, зови сюда учителя. Да там в переднюю их набежала целая дюжина. Все из гуманистических школ, но такие голодные и грязные, смотреть тошно. Хорошо, хорошо, приглашай. Только выбери кого-нибудь посолиднее. Сеньоры, сеньоры, прошу вас потише. О, а ваша милость, очевидно, здесь по ошибке. О, нет, нет, нет, я с той же целью, что и все остальные. Тогда прошу вас. Ваше Преосвященство, этот сеньор тоже находился среди ожидающих. Я думаю, справедливо было пригласить его первым. Безусловно. Судя по вашему виду, вы ученый. Я Дон Хуан Лопес де Ойос, доктор Валядолидского университета и начальник школы языка и искусства, известный во всей Испании. О, ваше посещение для меня честь. Не смею верить, чтобы такой человек захотел заниматься простым преподаванием. Я пришел со своим питомцем, одаренным юношей. Он слишком скромен и не осмелится отрекомендоваться вашему преосвященству. Он искусен не только в испанском, но и в латинском языке. За свои стихи на латыни он даже получил награду в поэтическом турнире. Кто же он, столь хвалимый вами юноша? Мигель Сервантес. Из хорошей семьи, знатен, но беден. Настоящий идальго. Могу я позвать его? Ну что ж, буду рад, маэстро. Мигель, его преосвященство ждет тебя. Приблизьтесь. Ваше преосвященство. За вас с энтузиазмом ходатайствует ваш ректор. Маэстро Ойос весьма добр ко мне, ваше преосвященство. А что отец ваш знатного рода? Обычный идальго. У нас в Испании мелкий дворянин всегда бедняк. Отец мой лекарь, но это не приносит ему богатства. О, тогда я, вероятно, разочарую вас. Если вы станете давать мне уроки, то состояние не сколотите. Я в скором времени вернусь в Италию, и вы займете место при моем дворе. Ну, скажем, пажа или камердинера. Так что не стройте иллюзии. Я был бы счастлив поехать в Рим, ваше преосвященство. Решено. Будьте готовы к отъезду. дону Родриго де Сервантес Саведра и его супруге, донь Елеоноре де Картинас. Высокочтимые, дорогие родители, едва 3 месяца прошло, как вы благословили меня в путь при прощании, но у меня такое чувство, словно это было много лет назад. За это время ваш сын увидел и испытал так много нового, что не сумеет даже отдаленно передать всего в этом письме. Живет ваш сын в одном здании и под одной кровлей с его святейшеством, папой. Правда, кровлю эту не следует понимать буквально. Ватикан – целый город, и я занимаю одну из бесчисленных комнат. Разумеется, она одна из худших. Господин мой кроток и приветлив со мной. Испанским урокам уделяет он мало времени, и потому я часто бываю свободен. Тогда я бесцельно брожу, пополняя собой чудовищную армию тунеядцев и бездельников, населяющую Ватикан и кардинальские дворы. Святой же Отец всегда в заботах о делах веры. Ходят слухи, будто султан снова готовится напасть на христиан, и Рим собирает союзников, католических государей, чтобы отбить натиск неверных. Война уже носится в воздухе, и на улицах все больше людей с отважной осанкой, готовых ринуться в бой. Если дойдет до этого, я надеюсь, мой брат Родриго не посрамит чести нашей семьи. И как знать, быть может, и я сменю перо на шпагу. С благодарностью и сыновней любовью целую ваши руки. Мигель де Сервантес Саведра. Рим, среда 3-й недели Великого Поста, 1569 год. От Мигеля или Родриго ничего нет? Нет. Вот уже год, как они поступили на военную службу. И когда только это кончится? Когда вернутся наши сыновья? Да, с каждой неделей положение становится все опаснее. Война с турками заставила объединиться правителей европейских государств. Ведь они теряют владение на Средиземном море. Христианские монархи пылают благочестивым гневом, но медлят, хитрят, торгуются друг с другом из-за каждого корабля и мешка зерна. А флот противника хозяйничает уже в Адриатическом и Ионическом морях. И только тогда соединенная эскадра испанского короля, римского папы Венецианской республики в составе 300 судов выступила в поход. Говорят, 24 тысячи солдат под командованием Хуана Австрийского отправились сражаться за христианскую веру против язычников. Я беспокоюсь о своих детях. Успокойся. Успокойся. Знаешь, а мне нравятся наши галеры. Имя у нее какое? Солнце. Да ты что пригорюнился, Мигель? Все вспоминаю сражение у Каринского залива, близ бухты Лепанто, мой дорогой Родриго. Память об этой битве всегда со мной, хотя прошло уже 4 года. И вместо левой руки это моя слава и мое несчастье. Слава Богу, что ты вообще уцелел. Ведь твоя галера попала в самое пекло. и даже атаковала турецкого флагмана. Мы захватили знамя врага, и вот тут-то меня и ранило. Сеньор Мигель был героем. Его мучила лихорадка, он едва на ногах держался, но сражался, как подобает доброму солдату. Не прятался под защиту палубы. А когда он упал, мы было подумали, что ему конец. Шутка ли, две пули в грудь и одна в руку? Да, видно, Мадонна милостива. Ну, это хирурги потрудились надо мной. Полгода я валялся в бараках, грудь зажила, а вот рука так и осталась парализованной. Но я не унываю. Тянуть солдатскую лямку мне теперь не придется. И правая рука послужит другому делу. Когда кипел над морем спор кровавый, сравнился я с храбрейшими в бою. И в этот день для вящей славы правой утратил руку левую свою. Уж не собираешься ли ты заниматься поэзией? Этим себя не прокормишь. Она отца Надежда плоха. Доходов у него никаких. Не волнуйся, брат. Обузой не стану. Вот вернемся, подыщу себе службу. Женюсь, стану примерным семьянином и буду писать. Опять стихи? Отчего же, и пьесы. А может быть, и какие-нибудь занимательные истории. Сеньор Мигель человек скромный. Он не говорит, что на родной земле его ждут почести. Опомнись, что ты говоришь? Ну, ваша милость, я сам видел, как наш капитан дал вам рекомендательное письмо главнокомандующего к самому королю Филиппу и сказал, что монарх оценит ваши заслуги. Ах, да! Я и позабыл об этом. Впрочем, может, и в самом деле мне повезет. Скорее бы уж добраться. Где мы сейчас? Говорят, прошли Марсель. Ну, еще день пути, и мы дома. Надо идти вниз. Дождь усиливается. Уж почти ничего не видно. Что нам, бывалым солдатам, такая погода? Все же следует спуститься, ведь там женщины и дети. Надо их успокоить. О, черт, как швыряет, даже по сути. Неужели наткнулись на скалу? О, Мадонна, пираты! Проклятие! Крепить борты! А мы без оружия! Смотрите, канари, чтоб ни одна монета, ни одна драгоценность не ускользнула. И осторожней с бумагами, они тоже денег стоят. Живей, живей, одноглазый, за руль. Что с нами будет? Неужели нас постигнет судьба вон тех несчастных, прикованных к веслам? Простите, сеньор, не угодно ли мясо и вина? Пресвятая Дева, мне? Так распорядился рейс. А еще он разрешил вам свободно гулять по кораблю и просил передать, что был бы рад поговорить с вами. Что это значит? Ну что ж, веди меня к нему. Еще бы! Три недели рыскали по морю в поисках добычи. Мы пишем тяжелыми, а если схватить нас захочет смерть жадной рукою своей, мы выложим деньги на бочку и, может, сторгуемся с ней. Конечно, сторгуемся! Вот и вы, ваша милость. Эй, золото! Прошу. Темное золото! Прошу, садитесь. Можешь идти. Вот. Да потише! Я думаю, мы с вами быстро поладим. Простите. Ну, не притворяйтесь. Мне известно, что вы важная птица. 2000 дукатов. Согласны? Пустяшная плата для такого высокого гранда, как вы. Вы заблуждаетесь, капитан. Я не грант, и у меня нет богатых друзей. Я всего лишь нищий солдат в чине ефрейтора. Ну, придумайте что-нибудь поинтереснее. Вот ваши документы. А вот письмо. С каких это пор адмиралы флота пишут королю об ефрейторах? К тому же здесь ни слова о вашей бедности. А с какой стати в рекомендательном письме сообщать об этом? Ладно, не скупитесь, ваша милость. Отправьте скорее весточку, хоть самому Филиппу Испанскому. Правда, я слышал, что его величество скуповат. Но не бросит же он в беде своего верного слугу. Вы прочли письмо и ничего не поняли. Вы осел, толстокожий и упрямый осел. Вы не дождетесь дукатов, можете зарубить меня хоть сейчас. Ах ты! Ну вот. Вот вы себя и выдали, сеньор. На такую дерзость способен только дворянин. Меня радует ваша смелость, благородный Идальго. Теперь я спокоен за свои денежки. Вам придется долго их ждать. Не дольше, чем вам, своей свободы. Я терпелив. О, вы еще не знаете, что вас ждет. В нашем пиратском королевстве все необычно. Это не Европа. Вот уже 3 века мы не склоняем своего флага перед королями. У нас живут изгнанники и авантюристы. Христиане и мусульмане, корсары и торговцы людьми, испанцы, итальянцы, турки, греки, арабы. Ну и, конечно, такие, как вы, почтенный сеньор, пленники. 1000 пленников, ожидающих выкупа. Я говорил уже, меня некому выкупить. Поживете годик-другой в шкуре раба, иначе заговорите. А если я убегу? Не советую. Для таких смельчаков у нас есть виселицы, костры, кнуты. Или вы предпочитаете кол? А может, что-нибудь поинтереснее? Наш властелин Гасан Паша изобретателен по части наказаний. Его даже собственная полиция боится. Говорят, от него исходит запах крови. Стоит ли однорукому рабу гневить его? Дон Мигель, вы все еще верите в удачу? Уже несколько лет мы находимся в этом логове пиратов. До сих пор судьба была ко мне немилостива. Но без надежды жить невозможно. Вашему Родриго повезло. 300 дукатов, и он на свободе. Повезло и нам тоже. Я отправил с ним письмо своему покровителю. Он не обманет нас и пришлет за нами корабль. Нас здесь 15 человек. Вот уже полгода скрываемся мы в этой пещере. Если нас обнаружат, пощады никому не будет. В прошлом году, когда мой побег не удался, я отделался довольно легко. Но вы дворянин, Дон Мигель. Вас стоит беречь, иначе пропадет выкуп. К чему эти разговоры, друзья? Я все продумал, и ничто не должно помешать нам. прошлый раз меня обманул проводник. Он бросил нас посреди пустыни и бежал. Мы с Родриго вынуждены были вернуться. Сейчас среди нас, кажется, нет изменников. Корабль! Где? Где святая дева? Помоги нам! Наконец-то мы спасены! Тише, друзья, тише! Мы еще не покинули этой грешной земли. Ну-ка, дайте я взгляну. Молодец, Родриго! Хорошее судно. Маленькое, легкое, может подойти к самому берегу. Все готово? Подавайте знак. Надо успеть, пока не взошло солнце. А где наш кормилец? Я сегодня опять ушел за продуктами. Не будем же мы ждать его. Надо торопиться. Не подождать человека, который столько раз рисковал из-за нас своей жизнью? Ну нет. Вы хотите, чтобы он пришел сюда с хлебом и никого не застал? Сколько же его ждать? Он всегда возвращался на заре. Слышите? Он пришел! Кто? Предатель! Окружить пещеру! Чтоб ни одна мышь не проскользнула! О, Пресвятая Матушка! Хватайте предателя! Хватайте его! Я убью тебя! Ничего не выйдет! Ничего не выйдет, сеньор Мигель. Свяжите его. Перед петлей, сеньор, вам отрубят правую руку, а вашим сообщникам левую, чтобы они походили на своего главаря. У меня нет сообщников. Этих несчастных я уговорил бежать. Меня и казните. Уведите этот сброд! Все время обманываете меня, Дон Мигель. Я хочу свободы. Я уже предлагал ее вам, вы можете ее получить. Наденьте тюрбан, перейдите в нашу веру, и я вас освобожу. Возьму на свой корабль. Молчите. Мечтаете о родине. Ну что? Что вам мешает остаться здесь, ваш бог? Ну разве он благоволит к вам? Ваш король, ну, он вас не знает. Ваши друзья, эти жалкие людишки, вам не чета. Подумайте, сеньор. Бог послал в такую непогоду. Мигель! Мама! Мигель! Мальчик мой, это ты. Я знала! Наконец-то! Матушка! Ну-ну-ну! Сынок вернулся. Идем, Мигель. Отец! Мигель. А, сынок. Здравствуй, отец. Здравствуй. Вот и я. Говори громче, он плохо слышит. Мигель вернулся. Я пойду соберу ужин. Пресвятая Дева вернулся. Ну, как вы тут, отец? 12 лет не был я дома. Неважные дела, сынок. Заработков никаких. Перебиваемся кое-как. Кругом в долгах. Матери даже угостить тебя нечем. Побежала к соседям. Во всем виноват я. Мой выкуп совсем разорил вас. Не говори так. Ты здесь, а это главное. А как Родриго? Служит в прежнем полку. Что ж, последую за ним. Как это у нас говорится? Меня сражаться гонит свирепая нужда. Будь денежки, и драться не стал бы никогда. Ну, какой из тебя вояка? Ты можешь получить должность на королевской службе? Разве ты не заслужил этого? Я не надеюсь на благодарность, отец. Надо, чтобы все узнали о твоих бедах. Кого это интересует? Когда я подплывал к берегу, я думал, вот она, моя благословенная родина. За нее я сражался в боях, к ней стремился все 5 лет своего плена. А высадившись, почувствовал, будто вхожу в свой дом с черного хода. Что тут происходит? В колониях неспокойно. Королю нужны солдаты, здоровые, молодые. Еще ему нужны деньги, много денег. А страна и так разорена. Интенданты, будь они прокляты, рыщут повсюду. Собирают подати, грабят народ. Наживаются на наших несчастьях. И попробуй-ка скажи кому-нибудь, пожалуйся. Обвинят во всех грехах. Да еще в еретики запишут. Любой чиновник издевается над нами. Нам остается лишь молчать и терпеть. О, я знаю, что значит терпеть. 4 раза я пытался бежать из плена. Меня били, бросали в тюрьму. Я терпел, но не сдавался. Ну вот, я все и приготовила. Садись, сынок. Ты, наверное, забыл о настоящей еде. Да. Голодал я часто, но в последнее время меня откормили. Кто же это о тебе заботился там? Сам владыка Гасан Паша. О, ты оказал ему какую-нибудь услугу? Услугу? О, да. Я позволил ему хорошо позабавиться. Он мог бы меня казнить, но почему-то не решился. И он поселил тебя во дворце? У входа во дворец. 5 месяцев сидел я там на цепи, и ко мне относились с почтением, как к благородному зверю. Гасан Паша приводил посетителей и с гордостью говорил каждому: «Вот мой знаменитый леопард». Поэтому меня хорошо и кормили. Даже разрешали читать и писать. О, Мадонна! Да. А о чем же ты писал? Так, для себя. Заметки, наблюдения. Ведь вся дворцовая жизнь проходила перед моими глазами. Удивительный этот город. А нравы? Я даже подумываю сочинить об этом пьесу. Пьесы теперь в моде. Да только стоит ли тебе тягаться с великим Лопе де Вега? Ведь он король на театре. Пусть так. Но он не знает того, что знаю я. Я добьюсь, чтобы меня читали. А пока нужно найти хорошее место. Нелегко. Ох, нелегко это, Мигель. Чем могу служить, сеньор? Хотелось бы поступить на службу. По чьей рекомендации? По своей воле. К сожалению, ничего не могу предложить. Войдите. Чем могу служить, сеньор? Надеюсь поступить на службу. Не могу вам ничего предложить. Я хотел бы... Ничего нет. Дайте мне какое-нибудь место. Все заняты, сеньор. Я... Нет. Чем могу служить, сеньор? Я приехал из Мадрида. Хочу поступить на службу. Ага. По чьей рекомендации? У меня нет рекомендаций. Ах, вот как. Не знаю, смогу ли быть вам полезен. Я в отчаянном положении, сеньор. Вот уже 7 лет мне не удается найти постоянного места. Моя семья разорена, отец умер в нищете, сестра ушла в монастырь. Я стал калекой, сражаясь за короля. Неужели я не заслуживаю милости? И вы рассчитываете ее добиться не в столице, а здесь, в Севилье? У вас есть друзья, знакомые, за вас кто-то может поручиться. Если кто-либо и слышал обо мне, то разве что поэты. Ах, вы еще и сочинитель. Я пишу стихи, пьесы, но, увы, они не кормят меня. Я готов работать поденщиком, грузчиком, каменщиком, но у меня нет руки. Целые месяцы просиживаю я в приемных, и всюду отказ. Да, да. А, есть, есть, правда, одна должность. Да только вряд ли она подойдет вам. Видите ли, я предложил бы ее вам, потому что на нее нет претендентов. Заранее согласен, сеньор. Ну так вот, нам нужны заготовители провианта для армии. Его Величество готовит великий поход. Непобедимая армада сокрушит нашего вековечного врага Британию. Необходимы деньги, продукты, оружие. Вы можете получить округ Севильи. Но предупреждаю, работа нелегкая. Вас будут обманывать, скрывать запасы. Вы должны быть беспощадны именем короля, не останавливаясь перед силой, добывать зерно, масло, мясо. Содержание ваше 12 реалов в день. Вдвое больше, чем у плотника. О, отец, прости меня. Я готов. Очень хорошо. Вам дадут помощника и завтра же в путь. Удачи вам. Сеньор Сервантес. Жарища. Скорее бы уж добраться до тени. Ох, чертова местность. Здесь в Андалузии ее прозвали сковородкой. Боюсь, Хосе, что в городе нам будет еще жарче. А в нем всего несколько тысяч жителей. Мы быстро управимся, ваша милость. Опять все будут изворачиваться, лгать, женщины плакать, мужчины угрожать. Хотя бы где-нибудь встретили нас доброй улыбкой. Разве мы приносим кому-нибудь радость? Мы посланцы короля. Увы, для всех мы пиявки, сосущие кровь. Осторожнее, ваша милость. Если вас услышат... Да-да-да-да-да. Тогда я потеряю драгоценную должность и снова буду подыхать с голода. Кстати, не пора ли подкрепиться, ваша милость? Мы уже на окраине. Вон таверна! Можно отдохнуть. Это что за птица? Не видишь разве? Жезл с короной. Опять поборы. Вот кровопийцы. Когда же кончится этот грабеж? Откройте-ка мне эти амбары! Ну, живей, живей! Чудеса, господин комиссар хочет поживиться за счет монахов. Да ведь это церковное имущество. Вот потеха будет, если он взломает дверь. Пропустите меня! Пропустите меня! Сеньор комиссар, я надеюсь, вы знакомы с инструкцией и не наложите руку на духовное владение. Я советую вам не злоупотреблять властью. Интересно, струсит или нет? А? Ворон ворону глаз не выклюет. Что там? Одна комедия. Сборщик все равно отыграется на нас. О каких злоупотреблениях вы говорите, святой отец? Я реквизирую ваши запасы для благочестивой цели. Его Величество готовится к крестовому походу против британцев. Кому же, как не церкви, прийти ему на помощь. Король Филипп уже получил немало денег от сынов церкви. Пусть платит население. А чем платить? Эти несчастные гнут спину и умирают с голоду. А вы хотите сидеть на своих мешках и созерцать их страдания? Разве это по-христиански? Дайте ключи. У меня их нет. Ах так? Самарь! Ваша милость, мы нарушаем инструкцию. Сюда идет бургомистр, он не похвалит нас за это. Что здесь происходит? А ну, убирайтесь вон оттуда! О, Дон Мигель, какая неожиданность! Вот не думал увидеть вас в этой роли. Я ведь до сих пор храню ваши стихи, где вы упомянули мою скромную особу. Я забросил поэзию. Мои пьесы успеха не имели, а стихи, кроме неприятностей, мне ничего не принесли. Но почему вы, поклонник муз, занимаетесь столь неблагодарным делом? Служитель Аполлона не хочет умирать, как собака под забором. Преследуем, гоним за каждый стих, невежеством и завистью презренной. Ревнитель твой не знает благ земных. И вы сменили жанр? Увы, я перешел на низкую прозу. Заполняю счета, выдаю расписки, составляю описи, хотя всю жизнь избегал иметь дело с цифрами. Но вы неосторожны, мой дорогой. Этот взлом вам не сойдет с рук. Вас могут отлучить от церкви. Послушайте меня, оставьте эту работу. Она не доведет вас до добра. Как он был прав, этот мой случайный друг. Почему я не послушал его? Я же знал, что занимался не своим делом. Мошенники перехитрили меня. И вот я в тюрьме. И должен доказывать, что не брал взяток. И ничего не присвоил из королевского имущества. Я исходил всю страну. И всюду алчность и вероломство торжествуют над честностью и скромностью. Здесь, в этой сырой камере, и то не укроешься от лихаимцев. За еду плати, за воду плати. Даже жалкий огарок стоит денег. Ну, что там еще? Здравствуй. Здравствуй, Мигель. Здравствуй. Да я вижу, ты совсем приуныл. Держись, держись. Недолго тебе здесь мучиться. Как я рад, дружище, видеть тебя. Спасибо за все. Я ведь знаю, это ты оплачиваешь мое содержание здесь. Пустое, пустое. Вот, держи, на, держи. Гербовая бумага? Сочиняй прошение. Постой, постой. Да ты, я вижу, тут зря времени не терял. Ну-ка, покажи, покажи, что за образина. Что такое, что это? Какой-то скелет на кляче. Рыцарь, не рыцарь. Это не знал, что ты любишь карикатуры. А смешно, право. Очень смешно. Скорее грустно, Гутьеррес. Ведь это я себя рисовал. Себя? Да ты в своем уме. Одиночество, видно, вредно на тебя действует. Нет, нет, нет, нет, наоборот. Я чувствую себя отлично. Ничто не тревожит меня, ничто не мешает писать и рисовать. Я часами думаю о своей судьбе. Я мечтал, строил планы, надеялся. Был солдатом, чиновником, рабом, узником в Алжире. А теперь я узник в родной Испании. Но всю жизнь я оставался рыцарем. Бедный Мигель. Время рыцарей прошло. Они бродят теперь лишь по страницам дурацких романов, которыми зачитываются сентиментальные девицы, да безусые юнцы. Поэтому я и нарисовал своего героя таким жалким и смешным. Я хочу написать о рыцаре наших дней. Пародию на рыцарские романы? Не только. Это будет книга об Испании, о стране, где гибнут лучшие устремления души, где тупость и самодовольство берут верх над честностью и благородством. Мой рыцарь не будет сражаться с великанами. Он будет искать справедливость. Только вряд ли найдет. Его сочтут сумасбродом, закидают камнями. Его будут пинать и смеяться над ним. А он каждый раз будет кидаться в бой. Падать, вставать и вновь поднимать копье. Ты хочешь взвалить на себя нелегкое бремя, Мигель. С опасным оружием не шутит. Нет. А что может быть опаснее твоей затеи? Хоть раз в жизни я выскажу все, что думаю. А там, будь что будет. Лишь бы мне не помешали здесь. Ну, я оплатил все расходы за месяц вперед. У тебя будет хорошая еда, бумага. Все твои просьбы исполнят незамедлительно. Да, Мигель. Но прошение об освобождении ты все-таки напиши. Ну, прощай. Ну, прощай, мне пора. До свидания, дорогой Гутьеррес. Спасибо тебе. Спасибо. Ну-с, начнем. А с чего? С описания места действия, конечно. В некой деревне Ла-Манчи, имени которой мне не хочется упоминать, не очень давно жил один идальго. Он был из тех, кто имеет родовое копье, древний щит, тощую клячу и борзую собаку. Поймут ли меня? Увидят ли мои слезы за веселыми шутками? О, Мадонна, о чем это я? Может, книга моя вообще не увидит света? Или пройдет незамеченный. Ворота запираются. Ворота запираются. Ворота запираются. Ваша милость, вы не спите? А? Кто там? Извините великодушно. Тут к вам еще посетители. Очень просят принять их. В такое время? Да кто они? Соседи ваши, обычные висельники. Что? Ну, такие, о которых... Петля скучает. Да вы не беспокойтесь, ваша милость. Они здесь мирные. Но, понимаете, скучно им. А я как-то возьми да и скажи им, дескать, есть тут один редкий узник. Знай себе только и делает, что пишет. Днем и ночью пишет роман про рыцарей. Что-то не помню, чтоб я тебе говорил о нем. Откуда ты знаешь про мой роман? Так ведь, ваша милость, я не глухой. Слышу, как вы вслух читаете, как сами с собой разговариваете. А-а-а. Ну ладно, зови гостей. Эй, вы, бродяги, вали сюда. Здравствуйте. Только не орите на всю тюрьму. Я весьма польщен вашим вниманием. Право, не знаю, что и сказать. Да чего там, сеньор? Мы люди простые, так что не церемоньте. Читайте, читайте, ваша милость. С самого начала? По правде говоря, начало-то мы уже слышали. Ну да, нам тюремщик уже рассказывал начало. И про мельницы тоже знаем. А вот дальше, дальше как? Дальше? Дальше мы. Ну хорошо. Однажды Дон Кихот и Санчо Панса встретились на дороге со странной процессией. 12 человек уныло брели, связанные одной общей цепью. Сопровождали их стражники, пешие и конные. Это были каторжники, которых гнали на галеры. Дон Кихот спросил конвоиров, за что наказаны эти люди. Расспросите их сами, ваша милость, предложили они ему. И славный рыцарь стал говорить с несчастными людьми. Каждый признавался ему в своих проступках. Одного судили за воровство, другого за мошенничество, третьего обвинили в колдовстве. Выслушав всех, Дон Кихот заметил: из всего, что вы мне поведали, я делаю вывод, что хотя вы пострадали не безвинно, однако предстоящее наказание вам не очень улыбается, и вы идете отбывать его весьма неохотно и отнюдь не по доброй воле. Что верно, то верно. Какая уж тут воля! Да не мешайте, сеньору! Дальше, дальше, ваша милость. А дальше я еще не написал, но могу сказать, что мой добрый рыцарь потребовал, чтобы конвоиры отпустили пленников. Вот уж истина, добрая христианская душа. Так его и послушали. Чудак этот рыцарь. Конечно, никто и не думал выполнять его приказов. И тогда он вступил в бой. Он помог разбить цепь, сковывавшую арестантов. И все вместе они прогнали стражу. Вот здорово-то, а? Ну да, в сказках-то все здорово. Нет, нет, не торопитесь, не торопитесь, друзья мои. Освободив узников, Дон Кихот просил их лишь об одном одолжении, чтобы они отправились к даме его сердца, Дульсинее Тобосской, и рассказали ей об этом приключении. И тогда эти неблагодарные люди насмеялись над ним, закидали камнями, намяли ему ребра, обобрали до нитки и убежали. Так ему и надо, дураку! Не жалеть на свое дело! Ох, и насмешили вы нас, сеньор! Спасибо за веселый вечер! Бродяги, валяться! Кажется, им понравилось. Они смеялись во всю глотку. Только над чем? Ведь они оправдывают этих разбойников, избивших своего заступника. А я-то надеялся пробудить в них добрые чувства. Или я и впрямь стал сам таким же безумцем, как и он? Нет, не верю. Ведь должны же меня понять в конце концов. Я лицензиат Маркес Торрес. Удостоверяю, что 25 февраля сего 1615 года во время визита кардинала-архиепископа Толедо к его светлости послу Людовика XIII французские кавалеры, столь же учтивые, сколь и просвещенные друзья изящной литературы, обратились ко мне желаю узнать, какие из книг почитаются как наиболее признанные. Едва услыхав имя Мигеля де Сервантеса, они принялись рассказывать о том уважении, которым пользуются во Франции и сопредельных королевствах его творения. Они подробно расспрашивали меня о его возрасте, занятиях, положении, состоянии. Я вынужден был сказать им, что он солдат, идальго, стар и беден. На это один из них заметил: значит, такого человека Испания не сделала очень богатым и не поддерживает на государственный счет? Другой кавалер высказал остроумную мысль: если нужда заставляет его так писать, дай бог, чтобы он никогда не жил в достатке, ибо своими творениями, будучи сам бедным, он обогащает весь мир. У нашего хозяина сегодня таинственный вид. Вероятно, приготовил нам сюрприз. Терпение, сеньоры, терпение. Надеюсь, вы останетесь довольны. А откуда у вас этот прелестный мальчик, сеньор Пачеко? О, это моя гордость. Диего, подойди сюда. Целую руки, ваши милости. Я взял его в ученики и готов поклясться, этот ребенок принесет мне славу. Уже сейчас, в свои 12 лет, Диего Веласкес заткнет за пояс многих художников Севильи. Сеньор, ну что вы? У него редкий дар. Твердая рука, острый глаз, а главное, своя манера. Потом он смышлен, наблюдателен, образован. Кстати, Диего, ты прочел книгу, которую я тебе подарил? Конечно, ваша милость. Я не мог от нее оторваться. Жалко только славного рыцаря Дон Кихота. Да. А бедный Санчо. Вечно он попадает в смешные положения. Да, ты прав, малыш. В этой книге много веселых историй. Но погоди, придет время, и ты поймешь, что в ней немало и горьких страниц. Что верно, то верно. По-моему, Дон Кихот Ла-Манческий оскорбляет нашу нацию. И автор его сущий палач, всадивший нож в честь Испании. Но его читает вся страна. Более того, безумного рыцаря знают уже во всей Европе. Тем хуже для нас. Дурные семена сеются в души тех, кто тратит время на чтение этого пасквиля, написанного, к тому же, дурным языком. Ну что вы? Да прав несравненный Луис Гонгора, сказавший, что роман сочинили 3 автора. Дон Кихот, Санчо Панса и его осел. Я хочу представить вам, сеньоры, того, кого вы считаете безумцем. Прошу, входите, входите, Дон Мигель. Мой дом к вашим услугам. Да, мы как раз говорили о вас. Чем заслужил я внимание столь высоких гостей? Да, не скромничайте. Вы же знаете, что повсюду только и говорят о вашей удивительной книге. Мне кажется, сейчас умы заняты совсем другим. Вы имеете в виду последнее распоряжение Его Величества? Да-да. Я слышу, как вновь раздается звон мечей. И он не радует ваш слух? Нет. Когда мой Дон Кихот поднимает оружие, он сражается за невинных и обиженных. Я благословляю его. Но когда готовится резня в собственной стране, я прихожу в отчаяние. Я вижу, как разжигаются страсти, как простодушных католиков натравливают на ни в чем не повинных мусульман, приписывая им бог знает какие грехи. И вот уже горят книги, уничтожаются плоды учености, собираются войска. Я не понимаю этого. Дон Мигель, вы прекрасный писатель, но вы, видимо, не слишком искушены в политике. Лучшая политика – быть справедливым к своим подданным. Вы говорите устами своего героя, но ведь он же немножко... Вы хотите сказать... Не в своем уме? что ж, он может гордиться таким безумием. А может быть, не все в порядке в этом мире, где обижают беззащитных, смеются над добродетелью и унижают достоинство. Ваш Дон Кихот обречен. Он слишком слаб, чтобы переделать мир. Как слаба пока правда перед ложью. Но разве правда когда-нибудь умирала? И я надеюсь, Дон Кихот переживет своего создателя, тем более, что уже я ногу в стремя заношу, охваченный предсмертную тоскою. Да полно, Дон Мигель, вы же в расцвете сил и славы, и все ждут продолжения вашего романа. Я всю жизнь борюсь с нуждой. Если она не одолеет меня, я закончу Дон Кихота. Для этого я и живу. Мигель де Сервантес Сааведра умер в 1616 году одиноким и нищим. Его похоронили монахи в монастыре, и вскоре могилу его предали забвению. Но по дорогам разных стран продолжал странствовать отважный рыцарь печального образа, поднявший копье в защиту обиженных и угнетенных. Незадолго до смерти Сервантес писал, что труд его проник уже во все пределы. На Россинанте путь свершает он, и зависти отравленные стрелы не создают великому препон.